Он знал, что питает эту страстность. Страх. Отчасти этот страх предвидел то, что может произойти, если хаморы ворвутся в Скопинцану. Отчасти питался воспоминаниями о том, что сделали шаманы степняков с прилатом и ведесянами, выехавшими на магическое сражение. Если не считать кубаца, Мефодия, Ингера и горстки других, жители Скопинцаны не разделяли, просто не могли разделить последний из страхов. Они счастливцы, — подумал Саршави. Но каждый человек в храме наверняка боялся осады. Уже многие годы Скопинцана не подвергалась нападению. Однако боязнь врагов, готовых хлынуть в город через стены и ворота, жила глубоко в душе каждого горожанина в Едессе. Помню об этом, Ршава произнес. — И мы молим тебя, о владыка благой и премудрый, чтобы укрепил ты десницы наши, дабы смогли мы оборониться от хаморов и отогнать их, воющих от поражения своего, коли хватит у них безрассудства напасть на нас, да будет так, о Фос! Да будет так! — снова отозвались прихожане и осенили себя знаком благого Бога. — В доброте своей и милосердии пошли нам помощь в горе нашем, да наступит быстро конец раздору, вспыхнувшему в империи Видес. И пусть автократор, Ведесян, наместник твой на земле, быстрее пошлет солдат, дабы избавить нас от варваров и защитить от всего зла. О, благой Бог! О, свет вселенной! Да будет так! Да будет так! — воскликнули прихожане. Вслед за Аршавой они воздели глаза и руки к небесам, в надежде, что Фос обратит на них внимание. Когда служба закончилась, Ршава вышел в притвор к прихожанам, которые хотели поговорить с ним. Кубат серьезно поклонился ему. — То, что молитва могла сделать, святейший отец, она, несомненно, сделала. — Благодарю, — ответил Ршава. — Стоит ли меня благодарить? Это, наверное, уже другой вопрос, ибо кто знает, что может сделать молитва? Произнеся эту загадочную фразу, Кубат снова поклонился и вышел из храма. К прилату протолкался Зауц. Глаза епарха блестели от восхищения. — Вы умный человек, святейший отец, умнейший, — сказал он. — Благодарю вас за доброту, почтеннейший господин, — ответил Ршава. Зауц усмехнулся, как будто только что поймал жирную муху, принесенную ветерком. — Пусть автократор Ведесян быстрее пришлет солдат! — процитировал он. — Воистину, пусть он поторопится, а вы ухитрились попросить его об этом, не называя имени. Хорошая работа, воистину отличная. — Как родственника Малиина меня весьма заботит, кто именно правит империей. Но как прилата Скопинцаны, которой грозит опасность, меня это совершенно не волнует. Кто бы ни правил империей, пусть он пришлет солдат как можно быстрее. — Отлично сказано! Зауц поклонился. Как и любому толстяку, ему пришлось для этого приложить некоторые усилия. Выпрямившись, он добавил, — вы пример для всех нас. — Я хотел бы стать примером для автократора и бунтовщика, — печально ответил Шава. — Они сражаются за трон и позабыли об империи, которой правит. Епарх снова поклонился. — Это тоже хорошо сказано. Он на секунду задумался. — Скажите, святейший отец, разве вы родственник автократора, вы никогда не думали о том, чтобы написать его величеству письмо и изложить свои мысли? — Думал ли я об этом, будучи тем, кто я есть? — Да, конечно, думал. И решил не писать его. Это никак не связано с трудностями доставки письма в такие неспокойные времена, а связано с трудностью того, кто я есть. Одна из вещей, которую усваивает человек, в моем положении, это то, что мой родственник-автократор скорее потерпит вмешательство от почти незнакомого человека, чем от меня. Он предположит, что незнакомец просто не понимает, куда лезет своими советами. А я все понимаю, но стремлюсь получить для себя выгоду, несмотря ни на что. Понятно. Зауц подергал себя за бороду и печально вздохнул. Должен сказать, что в ваших словах больше смысла, чем мне хотелось бы. Вы показали, что знаете, как работает логика тех, кто обличен властью. Он повернулся, собираясь уходить, но вновь обратился к Прилату. Все равно очень жаль. Правда? И не став дожидаться ответа, Эпарх побрел к выходу. Лишенный возможности ответить, Ршава поймал себя на том, что кивает. Да, Зауд сказал чистую правду. Если бы Ршава полагал, что автократор обратит хоть какое-то внимание на его предложение, он и секунды бы не промешкал, чтобы написать Малину. Ршаву сдерживала лишь уверенность, что его усилия кажутся бесполезными. Кстати говоря, он понятия не имел, есть ли вообще у Малины солдаты, которых тот смог бы послать в Скопенцану, если бы захотел. Ведь хамуры наверняка угрожали и другим городам, расположенным ближе к столице. Какую часть территории империи варвары уже захватили? И какая ее часть все еще будет находиться в руках ведисян к тому времени, когда эта самоубийственная война завершится? И будет ли тот огрызок, который достанется победителю, достоин называться империей? Малин и Стилиан думают, что будет, — мрачно подумал Шава. И до тех пор, пока они так думают, ничье другое мнение не имеет для них веса. С храмовой галереи спустились женщины. Некоторые из них посещали храм, чтобы все могли видеть, как они в него входят и выходят, хотя обычай скрывал их от посторонних глаз, пока они валились. Некоторые из молодых мужчин тоже приходили в храм, чтобы показать себя. Но некоторые из женщин относились к происходящему за городскими стенами столь же серьезно, как и мужчины. И кое-кто из них был столь же умен и проницателен. — А не можем ли мы откупиться от варваров? — спросил Ршава одноматрона. — Послать им золото, лишь бы они оставили город в покое? — Возможно. Это дипломатический прием слабой стороны. И обычно он становится плохим прецедентом, но такое возможно. Однако что помешает хаморам? Взять деньги, а потом все равно напасть? — Разумеется, надежда снова получить от нас деньги, — ответила она. — Над этим следует подумать, — признал Шава. Женщина кивнула и направилась к выходу из храма, обертывая шею горностаевой накидкой. Когда Шава увидел золотые волосы Ингегерд, ему показалось, будто в храм заглянуло солнце. Она подошла к нему и одобрительно кивнула. — Вы хорошо говорили, святейший отец. — Спасибо на добром слове, но я хотел бы, чтобы у меня не возникала нужда молить благого Бога о помощи в столь тяжелые времена. — Мы делаем то, что должны делать. Мы просим благого Бога помочь нам и делаем все, что в наших силах, чтобы сами себе помочь. «Ты благоразумная женщина!» Ршава покачал головой. Ему не хотелось относиться к ней снисходительно. Внезапно это стало для него важно. «Ты очень здравомыслящая!» «Гемерию с тобой повезло!» От этих слов ее, словно высеченное из гранита лицо, удивительно смягчилось. «Если после молитв за Скопенцану в вашем сердце осталось немного места, прошу вас, за Гемерия помолитесь. Всякий раз, когда автократор и бандовщик сражаются, внутри меня умирает частичка меня. А теперь Малину придется и с варварами сражаться. Стилиану тоже придется с ними сражаться. Ингегерд умолчала о нем, потому что ее муж служил автократору. Пытаясь утешить ее как можно лучше, Ршава сказал, «Не думаю, что хаморы в ближайшее время нападут на имперскую армию. Первым делом они займутся тем, что сделать легче, а уж потом всем остальным. Это лишь откладывает зловещий день, и это не означает, что он не наступит», — ответила Ингегерд. И трезвый, ясный разум легко добирался до сути вещей, и та суть, которую она видела сейчас, разбивала ее сердце. Пытаясь сохранить тот железный самоконтроль, Ршава всегда в ней видел, она добавила, — боюсь, Гемерия еще очень не скоро домой вернется. Скопенцану.